Я не люблю магию и не доверяю магии, и с этим ничего не поделаешь. Но бывают моменты, когда приходится наступать себе, своим хотелкам на горло. И это был именно тот момент. Первый раз я пользовался глазом для прозрения вариантов будущего самостоятельно, по своей инициативе, без присмотра Суа. И я смотрел, смотрел вперед, смотрел назад, листал перья веера вероятностей, что пушился все сильнее и становился объемнее с каждым прокрученным вперед мгновением. Смотрел на то, что было бы, убей я Меченого. Что было бы, сделай я это не своими руками. Возглавь я страну в 81-м. Возглавь я ее сейчас, наплевав на свое ИО. Сбрось я с себя ИО. Не вмешайся я вообще тогда, в 51-м. Я много чего посмотрел. Я 3 дня сидел в неподвижности, блуждая по вероятностям. На утро 4-го дня... Встал с места, закрыл глаз и пошел на тренировку в центральный спорткомплекс Федерации. А Меченый остался жив. Он, кстати, приходил ко мне потом сам, наносил визит вежливости. Его телохранители, да и вся охрана со всеми сопровождающими, вымились из малого борцовского зала, куда он ко мне заявился, стоило мне лишь зыркнуть на них. А следом за закрытием двери, вокруг моей руки возникли конструкты, складывающиеся в плетение, что при активации разошлось волной по помещению, застывая тонкой прозрачной, но совершенно непроницаемой для чужого внимания пленкой, обеспечивающей нам приватность. Даже от таких умельцев в обращении с двойным кольцом, как Суа, и мы поговорили, и Меченый вышел из этого зала живой. Более того, еще не раз приходил. Суа – жестокий учитель, жестокий, безжалостный, но эффективный, и очень-очень-очень-очень терпеливый. Да, она выстроила ситуацию специально, вот только, начала она ее выстраивать не в 76-м, как я думал до этого, а в 53-м. В тот момент, когда я оставил папку с работой Эрскина на тумбочке вождя, в тот момент, я взвалил на себя задачу. Задачу, охватывающую всю Землю, все человечество, а не одну какую-то страну. Я не понял этого тогда. Я был слеп, безответственен и наивен. Я полагал, что, отдав эту папку, сбросил с себя ответственность. Но это была ошибка. Все было диаметрально наоборот. Именно в тот момент я на себя эту ответственность взвалил. Сбросил бы я ее, если бы сжег к Дзену эту папку. Или оставил навсегда лежать в той ячейке, выбросив ключ. Но я не сжег и не выбросил. Первым уроком Суа был Сталин с его встречи в Камартадже. Да, это она сдала меня Иосифу Виссарионовичу. В тот раз, я осознал ответственность за советы. Ядерная война, магия, все это было лишь отвлечением внимания. Плевать Суа было на то, изучу я магию или нет. Не в том состоял урок. А вот смерть Сталина, да, очень важный урок. Он же, начало следующего. Ключ, вот был основной урок. Ключ, который она отдала мне, как овеществленный символ ответственности. А следующая часть урока, чтобы подарок получил весь мир, союз должен был рухнуть. Чтобы я взялся всерьез за мир, должно было разрушиться мое детище, на котором были сосредоточены мои мысли и мечты. Это мое должно было рухнуть, чтобы моим стала не страна, а земля. Чтобы выйти за границы, я должен был эти границы разрушить. Сам, и я разрушил. К падению союз привел я сам. Когда я открыл глаз, это стало для меня совершенно очевидным. Были вероятности, в которых союз удавалось удержать. Были. Но кончалось все в этих вероятностях не коммунизмом. Совсем не коммунизмом. Плохо все в тех вероятностях заканчивалось для всего измерения. И для дорогих мне людей. 4 года прошли со свистом. Тренировки, рок, федерация, Вика, Суа, меня можно было назвать счастливым. Мелкий Старк, тот, который Энтони, подрастал. Я стал частым гостем в их доме. Начал понемногу гонять его, не сильно, но акцентированно. Аэродинамическая труба, прыжки с парашютом, скайдайвинг и фристайл, акробатика воздушная и обычная, спортивная, немного самбо. В тот день, когда закончился срок моего ИО, в Камартадже светило солнце. Легкие, как перышки облачка, белые вершины гор, красиво. Как раз проходила общая тренировка магов-учеников под руководством мастера Морда на свежем воздухе. Отрабатывался комплекс базового боевого плетения. Мы с Суа пафосно вышли перед учениками. Я снял с себя и с церемонным поклоном передал ей глаз Агамотта. Она также церемонно приняла глаз и ответственность по защите измерения. Сказала какие-то дежурно-пафосные фразы. Я не вслушивался. Мы выпрямились. Она велела ученикам продолжать тренировку. Я же, заложив за спину руки и что-то насвистывая, вроде бы звезду по имени Солнце, двинулся вдоль рядов магов к выходу. Вик, только и успела воскликнуть Суа, когда я, поравнявшись с Кицелием, опустил свою лапу ему на макушку. В следующий миг его голова повернулась ровно на 180 градусов. В глазах его застыло непонимание с удивлением. Тело его обмякло и упало на брусчатку. Вик, Союз, поднял руку лодочкой я. Кицели, поднял другую руку. Затем покачал руки относительно друг друга, словно чаши весов. Чаши выровнялись. Квиты, произнес, убрал руки за спину и, продолжая насвистывать, двинулся к выходу под совершенно ошарашенными взглядами магов. Глава 101. Странный звук за спиной, блик зеленого света на одной из блестящих поверхностей впереди и до боли знакомые ощущения заставили меня остановиться, замереть, а потом медленно развернуться, чтобы увидеть Суа, заканчивающую движение левой руки, вокруг которой сиял веер знакомых конструктов, а еще Кицилия, который под десятком изумленных взглядов, влекомый какой-то непостижимой силой, вновь поднимался на ноги. Финалом движения и вишенкой на торте происходящего действия стал резкий поворот его головы, с непередаваемо мерзким обратным хрустом вернувшийся в положенное ей природой положение. А после этого судорожный первый вдох и совершенно безумный взгляд, которым Кицели смотрел то на древнюю, то на меня. Но я не глядел на него, я глядел на свою жену, на женщину, что осмелилась спорить со мной, осмелилась не повиноваться, пойти на конфликт открыто. Я даже не рычал, в голове была пустота, а она смотрела на меня, прямо, не опуская взгляда. Губы ее изгибались в такой привычной едва-едва выраженной усмешке, которая выражала превосходство, снисхождение и вызов. Глупая самка бросала мне вызов. Долгие 4 секунды длилось молчание, а воздух между нами, как будто бы замер, или замерз от того напряжения, которое повисло и нарастало, нарастало, нарастало, а потом я ударил, просто выбросил правый кулак вперед, самым обычным прямым ударом кунг-фу или карате, или муай-баран, или английского бокса, такой есть в каждом известном мне боевом искусстве, потому что он просто очевиден, а еще предельно эффективен и имеет самый высокий КПД из всех возможных ударов, так как он прям, быстр, силенный до смешного проходим. Я ударил воздух, ударил быстрее, чем кто-либо вообще успел отреагировать, даже Суа с ее ультимативной временной побрякушкой. Я ударил воздух перед собой, просто воздух, но в следующее мгновение, чуть раньше того, как все это смогли осознать, то, что удар был нанесен в воздух, а не в Суа, Кицели, так и не отошедший еще от смертного шока, взорвался облаком кровавых брызг, которыми достало всех находившихся до сих пор на площадке, всех и каждого, никто не остался обиженным или обделенным, ни я, ни ученики, ни мастер Морда, ни Суа. Вот, кстати, Суа крови досталось больше всего, ее не просто обрызгало, ее залило кровью, так как Кицели стоял ровно меду мною и ей, а бил я прямо, кровью, ошметками мяса, внутренности и осколками костей. Говорить я не мастак, но вот заставить умыться кровью бросившего мне вызов, могу и без слов. В данном случае, для этого и потребовался-то только удар ци, проведенный в полную силу, не сдерживаясь, быстрый, точный и разрушительный. Оверкилл, как говорят в компьютерных играх профессиональные игроки, ну или фаталити, если вспомнить незабвенную Mortal Kombat моего мира. Кстати, надо будет на досуге заняться и написать ее в этом. На ура должна бы местным с их колоритом зайти. Суа, вот же ж женщина. Подняла руку, медленно протерла ей свое лицо сверху вниз одним медленным, но сильным движением. Потом резко стряхнула все собранное вниз, на камни площадки. После чего, не останавливаясь, подняла ту же руку, вокруг которой уже горели цепочки символов и веера конструктов. Подняла, повела, и два ботинка, сиротливо стоящих посреди пятна крови в центре площадки, быстро принялись собираться обратно в человеческую фигуру, в совершенно целого и невредимого Кицелия, единственного, кто оставался чистый, не заляпан красной жижей за всех присутствующих. Раздался резкий неприятный звук опорожнения желудка и выхода рвотных масс со стороны кого-то из так и не разбежавшихся учеников, и даже не один. Что ж, понимаю, поводов для тошноты достаточно. Даже мастер Морда побледнел, что уж о неофитах говорить, их к таким зрелищам жизнь явно не готовила. С другой стороны, а что они хотели, чего ожидали, решаясь пробиться в мифический и волшебный Камар-Тадж, доброй и красивой детской сказки, а хоррорный комикс с рейтингом NS-17 не желаете? Нет, плевать, уплачено, получите и распишитесь. В моем горле сам собой начал зарождаться пока еще очень тихий рык, пока еще тихий и только лишь недовольный. Глупая самка продолжает упорствовать, одного урока ей не хватило. Моя рука начала медленно и демонстративно подниматься, а вокруг нее формировался до невозможного простой конструкт. Простой и до боли знакомый нам Суа. Конструкт заклинания для поджигания фитиля свечки. Глаза древней при виде этого конструкта округлились. Она прекрасно поняла, что именно такая ХМ, вещь, пусть будет вещь, в моей руке обозначает. «Вик, ты не посмеешь», — нахмурилась затем она. «Это ведь только наше с тобой дело. Здесь же разорвет и перемелет всех. Восстановишь», — равнодушно бросил я, не останавливая движение своей поднимающейся на уровень груди руки. «Да», — она поняла больше, чем сказала. «Больше, чем мы оба сказали». Она прекрасно поняла, что дело будет не только во взрыве, и не столько во взрыве. Тем более, что, как верховный чародей с более, чем тысячелетним опытом, она, скорее всего, вполне в состоянии защитить себя от предстоящего выброса огненной энергии. Может быть, даже и не только себя, а даже и всех здесь находящихся учеников, и мастера, и самого Кицилия. Может быть, но меня она защитить не сможет. Точно так же, как и затем от меня, когда я выйду в эфир, выбитый этим взрывом из тела. Да, у меня с этим все еще проблемы. Никак не научусь делать это контролируемо. Иногда получается посредством долгой глубокой медитации, но чаще, нет. Иногда, сам собой проваливаюсь в это состояние во сне. Но именно контролируемо, в конкретно тот момент, когда мне это нужно, нет. Для такого я до сих пор знаю лишь один способ. Надежный и радикальный. Этот, Вик, протянула она настойчивее и безнадежней. Ну да, уж она-то меня прекрасно знала. На лицо мое сам собой выполз хищный оскал, глаза сузились и сверкнули огоньком боевого безумия. Искусство – это взрыв. Сошло на меня вдохновение, и я процитировал одного небезызвестного анимешного пиротехника. Не очень мне подобные картинные жесты и фразы свойственны, обычно я предпочитал действовать прямо и молча, не отвлекаясь на показуху и пафос, но вот захотелось. Старею, наверное, и, пожалуй, именно этот пафос, эта нынешняя картинность таки спасла Кицилия и всех, кто не догадался спрятаться, а таких среди присутствующих не нашлось. Что ж, учтем на будущее. Не был я раньше пафосным засранцем, не стоит и начинать. Дело все в том, что именно в этот момент, в кармане моего парадного одеяния мага принялся звонить сотовый телефон. Да, мы со Старком и Ксавьером дотащили таки прогресс с этого мира до сотовой связи уже к нынешнему моменту. Более того, до спутниковой связи. И именно поэтому, в Камар-Таджи, несмотря на то, что располагался он по-прежнему глубоко в горах Тибета, покрытие было, и аппарат, по крайней мере, мой личный аппарат, прекрасно ловил сеть и оставался на связи. Больше скажу, у нас тут даже интернет был, да еще и со скоростью выше 40 мегабит в секунду. До 100 мегабит, а тем более, до гигабитки, к сожалению, пока еще дотянуть не получается, элементная база слегка подводит. Но мы не отчаиваемся, и не сдаемся, так что, все впереди. Но это уход от темы. В общем, если бы я не потратил лишние 3 секунды на произнесение красивой фразы и принятие красивой позы, а действовал бы сразу, как и привык, то на площадке бы уже был ровный слой подпаленного дымящегося фарша, а моя эфирная проекция уже перегрызала бы горло эфирной основе Кицилия. И пусть кто-то попробовал бы после этого данного товарища восстановить, какими угодно ультимативными побрякушками. Но, я потратил, и в моем кармане раздавались легко узнаваемые звуки мелодии из первого бумера. Правда, узнаваемы они были лишь мной самим, так как в этом мире такого фильма еще не сняли, и вряд ли уже когда снимут. Но мелодия прикольная, и я ее на студии в Тушино записал, чтобы потом себе на звонок поставить. Близкое общение с музыкальной тусовкой дает о себе знать, да. В общем, все застыли. Суа с глазом Агамотта в одной руке и начинающими формироваться конструктами вокруг другой, я с поднятой на уровень груди рукой держащей плетение для поджега свечки, покрытые кровью с ног до головы, успевшие чуток проблеваться и готовые смотреть за новым зрелищем ученики, бледный мастер Морда и совершенно ничего не понимающий, крутящий головой с глазами на выкате Кицили. Тишина, и только медленно звучащие первые аккорды бессмертной бандитской мелодии. Ладно, поморщился я и свободной рукой полез в карман за телефоном, правую с плетением, впрочем, не спешил опускать, как и отводить взгляд от обтекающей Суа, обтекающей, в прямом смысле, а не в переносном. К Красная жижа-то с нее так никуда и не делась. «Слушаю», — произнес уже в динамик поднесенного к лицу аппарата. «Николь, понял, скоро буду, жди меня. Ты где сейчас?» По выражению моего лица легко было понять, что случилось что-то действительно серьезное, и местные разборки откладываются. Я рассеял плетение и повернулся уходить. «Потом поговорим», — бросил я напоследок жене, после чего вернул телефон к уху. «Еще раз, где ты говоришь?» Окончательно повернулся и пошел с площадки. Все, буквально хором, облегченно выдохнули. Мало, кто знал, чем именно грозила та моя маленькая зажигалочка, но напряжение момента успели прочувствовать все, как и понять, что точно ничего хорошего. Все выдохнули. Даже Суа опустила руку, когда у Кицилия подкосились ноги и он упал на окровавленный пол площадки. Из его спины торчала черная рукоять боевого ножа Кабар. Суа вздохнула, покачала головой и вновь подняла глаз. «Вот ведь не мог не оставить последнего слова за собой», — пробурчала себе под нос она. Глава 102. Яркое, палящее и опаляющее солнце, жесткое и бескомпромиссное. Не облачка на огромном до неприличия, почти белом небе, в котором отражается белый песок или это небо отражается в песке, я лично уже ни в чем не уверен. С другой стороны, а что удивительного, пустыня. Пусть и не Сахара, но в Северной Америке их тоже хватает, и они ничуть не менее живописные, хоть и с неким собственным колоритом. К примеру, тут не барханы, а вполне себе нормальные желтые горы из какого-никакого камня, а песок не переползает с места на место, так как покрыт, пусть чахлый, пусть сухой и жесткой, но все-таки растительностью. Кое-где даже деревья встречаются, правда, засохшие когда-то, давным-давно, а еще, ровная, как стол и прямая, как стрела асфальтированная дорога, летящая куда-то в далекую даль, за горизонты дальше, дальше, дальше. Все это настраивает на определенный созерцательно-философский лад, особенно, когда поругался с женой и теперь, как настоящий, истинный американец, сидишь в баре, потягивая виски с апельсиновым соком. Для большей каноничности должно бы быть пиво и футбол, причем тот, который футболом называют именно в этой стране, во всем же остальном мире величают иначе, регби. Но нет, пиво я не люблю, оно мне не нравится. А футбол вместо телевизора хозяин бара включил кондиционер, все-таки электричество в Штатах совсем не дешевое, а кондер, штука прожорливая. И я очень даже поддерживаю, одобряю его выбор. В полуденный пустынный зной, старенький кондер лучше, чем самый новый цветной телевизор. Да, я сижу в баре, медленно и с удовольствием потягиваю из стеклянного стакана виски, на четверть разбавленное апельсиновым соком. Напротив меня, за моим столиком сидит Николь, нынче, не знаю уж по какому поводу, сменившая свой стильный черный кожаный плащ на кожаную же куртку. Правда, не черную, а коричневую. Темно-синяя рубашка, темный полосатый галстук, брюки в тон к рубашке, тяжелые лакированные ботинки по типу берец, ну, иная обувь в этих местах была бы совершенно нефункциональна, в нее бы постоянно лез вездесущий песок. Но, в целом, выглядела она довольно стильно. Николь вообще женщина яркая, высокий рост, великолепная фигура, правильные черты лица, сильные красивые волосы, собранные тугой конский хвост и очки. Темные очки в полутьме бара с зашторенными окнами. Но тут уж ничего не поделаешь, комплексует она по поводу своего глаза искалеченного сывороткой Шмидта. Я тоже костюмчик сменил, сбросил свое опостылевшее и перемазанное кровью кицили одеяние мага, и теперь был одет, как типовой боевик щита. Специально потратил некоторое время на проникновение к ним на базу, чтобы затариться оригинальными шмотками со всеми их настоящими логотипами и гербами. Берцы, черные военные штаны с дополнительными карманами, бедренной кобурой, не пустой, само собой разумеется, широким военным ремнем с креплением подсумков для дополнительных пистолетных магазинов, черная рубашка и черный бронежилет с кармашками и подсумками, налокотники, наколенники, беспалые тактические перчатки, укороченный вариант штурмовой винтовки, что-то из М-серии, не слишком вникал, когда тащил из оружейки, ноши еще пара пистолетов. На голове их фирменная кепка с логотипом и крутые темные очки чуть не наполовину лица. Шлем уж брать не стал, чтобы не переигрывать. Но в целом безликий массовочный шкаф из тех, к которым привыкаешь, как к мебели, и обращаешь не больше внимания, чем на ту же мебель, именно то впечатление, которое я и хотел создать. Чего уж естественнее, вооруженный силовик в поддержке агента-оперативника, единственное, что слегка выбивается из образа, так это то, что я один. Такие шкафы так-то минимум парой ходит. Но уж клонироваться я не умею, а вовлекать в дело кого-то еще. И так кучу народа на уши поставил, переполошил, заставил в одном месте собраться и в полной боевой готовности находиться. Но пока не об этом. Красивый бар, уютный такой, везде натуральное дерево, какие-то неоновые вывески, рекламирующие пиво, игровой автомат, музыкальный автомат, микрофон для караоке, даже бильярдный стол имеется. Длинная деревянная барная стойка, целая стена, заставленная красивыми алкогольными бутылками. Другая стена завешена фотографиями самолетов. Кондиционер, опять же, и все это великолепие только для нас с Николь одних. Остальных посетителей побледневший и нервничающий хозяин поспешил по нашей настоятельной просьбе выпроводить во свояси. И я его бледность понимаю. Взбледнешь тут, когда на тебя такой шкаф, как я, упакованный и вооруженный, молча смотрит сверху вниз из-за плеча крутой дамочки с двойными оперативными кобурами, выглядывающими из-под куртки и какой-то непонятной, но жутко официальной ксивой в руках. С другой стороны, а как ты еще будешь разговаривать с вооруженным и крайне опасным пришельцем? Тут лишние свидетели, лишние жертвы, если дойдет до обострения. Колокольчик над входной дверью мелодично звякнул, оповещая о прибытии долгожданного гостя, точнее гости. Нахального вида блондинка с распущенными и сильно слегка несвежими волосами, неаккуратно постриженными немного выше плеч, без макияжа, в черной расстегнутой байкерской кожанке, в белой майке с каким-то принтом, в светло-синих сильно потертых джинсах, тяжелых коричневых ботинках с высокой шнуровкой, с клетчатой рубашкой, завязанной рукавами на талии жесть, безвкусица полнейшая. Ах да, еще взгляд, типичный взгляд воинствующей феминистки, готовой в любой момент броситься всем доказывать, какая она сильная, независимая, и что она ничуть не хуже окружающих мужланов. И, к сожалению, конкретно эта дамочка имеет для того все основания. Она вошла, сделала несколько шагов от двери и принялась медленно осматриваться в баре, молча. Столики, игровой автомат, музыкальный автомат, фотографии на стене. Вот к ним ее взгляд сразу же прикипел, тогда как на нас с Николь она даже внимания никакого не обратила. Очень самоуверенная дамочка. Хотя, летчики, они все такие. Где сделан этот снимок? Без всяких приветствий спросила она у поспешившего подойти нервничающего хозяина бара, указывая на одну из рамок с фотографией истребителя. На аэродроме, потея от напряжения, сыграл в капитана очевидность бармен. А вам известно, где Пегас? Продолжила валить беднягу она. Это секретная информация, с улыбкой ответила вместо хозяина бара, вставшая со своего места Николь. Хозяин, воспользовавшись этим случаем, тут же поспешил свалить с наших глаз подальше, как и досье, что мы на вас завели. Вас не узнать, смотрю, сменили стиль, а гранж вам идет, продолжила профессионально забалтывать гостью Фьюри, концентрируя ее внимание на себе, расслабляя и снижая бдительность. Так-то оно ведь всегда сложнее начать стрелять в того, с кем начал говорить. Это известное, прописное правило. Неудачный денек, агент Фьюри, повелась на создаваемый образ и подначки вошедшая. По ее позе, по опустившимся плечам и слегка согнувшейся шее было заметно, что она расслабилась. Причем, непозволительно сильно. Сразу видно, что она, несмотря на весь свой гонор, всего лишь зеленый, не оперившийся новичок. Наоборот, расплылась в улыбке Николь. С утра. Вторжение пришельцев, погоня. Потом, вскрытие инопланетянина. Рутина, хмыкнула и поправила очки. Инопланетянина, сумела зацепить. Гостья явно заинтересовалась. Вообще-то, я не из тех, кто в них верит, но такое не развидеть, продолжала играть на эмоциях девчонки Николь. Нет, ну а правда ведь, сколько ей, этой пигалице? 30 еще нет, должно быть. А Фьюри уже полтинник давно разменяла, да еще на оперативной работе. Она ее насквозь видит. Ничего, если я задам неловкий вопрос, окончательно расслабилась блондинка. Думаете, я тоже из этих зеленых? Указала на себя пальцем Николь, подходя еще немного ближе. Да еще и так, чтобы гостья, доворачиваясь вслед за ней, оказалась спиной ко мне, окончательно упуская из виду. Все под подозрением, пожала плечами пигалица. И это не оскорбление. Она и правда ростом чуть не на целую голову уступала Фьюри. Нет. Продолжая картинно жестикулировать, изображать преувеличенные эмоции и играть некую нарочитую недалекость, сократила расстояние еще на несколько шагов Николь. ХМ, классно работает. Я так не смогу. У меня артистизма, как уже упоминал, столько же, сколько у кирпича в стене. Перед вами стопроцентная, чисто краснокровная землянка, договорила Фьюри, не отпуская взгляда вошедшей, поставила себе стул, после чего на него уселась. На слово не поверю, улыбнулась, совсем потерявшая всякую осторожность блондинка. Хотя, чего я хочу от блондинки? Она последовала примеру Николи тоже села, спиной ко мне, говорю же, блондинка. Тогда, что с меня, моча или может быть, кровь, ДНК совпадет, пароль от моей почты сгодится, скроллы считывают только свежий пласт воспоминаний, что-то сокровенное, сверкнула очками Николи, даже погрозила пальцем, причем, палец практически коснулся носа девчонки, а та даже не попыталась на это среагировать, класс, вот это я понимаю, профи, мое уважение, Николь, первый раз вижу, как она работает с момента окончания войны, ну и той маленькой истории с Логаном, родом откуда, строя из себя крутого профессионала, стараясь держать лицо каменным, начало без лишних прелюдий задавать вопросы блондинка, Париж, Франция, подыграла ей, добавив серьезности лицу, Николь, первый питомец, мистер Хрюка, взлетели вверх брови жесткого профессионала от смешной клички зверька, прошла, уточнила Фьюри, пока нет, профессия, солдат, дослужилась до полковника, затем, разведчик, где, да где только не приходилось, пожала плечами Николь, Белфаст, Белград, Бухарест, Будапешт, все на, чтобы рифмовалось, сейчас, просиживаю в кабинете лет 6, просчитываю, откуда ждать новых угроз после развала Союза, и подумать не могла, что свалится с небес, привычка, бзик, который скруллу не сфабриковать, тосты, разрезанные по диагонали не ем, выдала Николь страшную тайну, окончательно усыпляя всякую бдительность блондинки. Та не смогла сдержать расплывающейся улыбки. Этот вопрос был не нужен, изобразила скорбь проигрыша Фьюри. Не нужен, помотала головой гостья, теряя и зрительный контакт, и часть обзора из-за полезших в глаза волос. Но было круто. Ладно, твой черед, показательно напрягла лицо Николь. Докажи, что ты не скрулл. Это понтариска, вот ведь в точности... Как в фильме, не нашла ничего лучше для своего выпендрежа, чем разнести энергетическим выстрелом лучом со своего кулака музыкальный автомат. И, я должна заключить по пальбе, что ты не скрулл. Выгнула целую бровь и развела руки Николь. Фотонный заряд. И, скрулл так не сможет. Хм, ну пусть так, не стала спорить Фьюри. А он, показала большим пальцем себе за спину, в моем направлении блондинка. Ну, хоть так вспомнила, уже хорошо. Она обернулась. Неудобно для этого вывернув шею, я, следуя ее же примеру, достал один из своих пистолетов, снял с предохранителя, вытянул свободную руку, растопырил на ней пальцы и выстрелил, пробивая ладонь насквозь. Правда, в отличие от этой дамочки, мой выстрел был направлен в пол, так что особых разрушений помещению не нанес. Блондинка округлила глаза, наблюдая за этим. Еще сильнее ее глаза округлились, когда дырка в руке тут же заросла и исчезла. Силовое прикрытие, на случай неожиданных обострений, пояснила Николь, повернувшаяся обратно девчонке. Не обращай внимания, порядок и протоколы, сама понимаешь. Понимаю, даже слегка запнулась та. Видимо, судорожно перебирала в голове те куцые сведения о нашей планете, которые у нее вообще имелись. Пыталась сообразить, нормальны ли такие способности для местных жителей. Но регенерация, это у вас в порядке вещей, Вик, мутант, на Земле таких много. Ау, задумалась она, но, как настоящая блондинка, долго такое состояние удержать не сумела. Что ж, у полковника, разведчика, агента щита должен быть доступ к чему угодно. Так где Пегас, недалеко, пожала плечами Николь, могу отвезти. Только мотоцикл здесь придется оставить, он в мою «Шевроле» не влезет. Хорошо, согласилась она, но я спереди. Естественно, не стала спорить Фьюри. Сама дорога не особенно мне запомнилась, да и объект не впечатлил. Что я режимных военных аэродромов в своей жизни мало видел, что ли? Николь продолжала раскручивать блондинку на информацию, все больше и больше располагая ее к себе, заставляя проникаться доверием и все ниже опускать щиты. Я так не умею. Собственно, именно оттого и выбрал себе роль безмолвного шкафа на заднем сидении. Мебель, она и есть мебель. Но, при этом, в моем присутствии, сама Николь чувствовала себя намного увереннее. Я знал это. Кстати, про всю ситуацию в целом. Почему она вообще мне позвонила? Так-то, само по себе, дело не особенно впечатляло. Я бы даже легко мог назвать его рядовым. У нас и на земле разных чудовищ хватает. Тот зеленый скрул на разделочном столе никак бы не смог поразить Николь настолько, чтобы она поспешила бежать к дяде Виктору в штанину прятаться. В том же Аушвице она на таких уродов наглядеться успела, что скрул, симпатяшка, в сравнении с ними. В другом дело, в том, что с момента своего становления ее верховного, я ее отдельно и официально предупредил о том, чтобы она в обязательном порядке информировала меня о любых терках с участием любых гостей нашей планеты. Это входило в круг моей ответственности. А ее я перестал быть как раз сегодня. И еще никому сообщить этого не успел. Так что, ее звонок был более, чем уместен. Сама эта блондинка, какой бы мощной бомбой она ни была, ерунда. Нашлось бы кому ее спеленать. И скрулы, тоже мелочь. Сколько их? Горстка. Даже, если успеют залезть во властные структуры, расковырять их оттуда, дело пары недель. Проблема в другом. Проблема это Кри, то есть, целая высокоразвитая, высокотехнологичная звездная империя. И это уже совсем не ерунда. Это политика и вероятная межзвездная война с орбитальными планетарными бомбардировками. Помнится, в фильме, силы вторжения упрыгали от планеты, сразу после демонстрации силы этой блондинкой. И это уже тогда, дома, в уютном кинотеатре, в мягком красном кресле, казалось странным и нелогичным, тем более, в свете того, что она-то, как раз, в конце фильма с Земли улетела. Нелогичным казалось то, что Кри к Земле, где остался Тессеракт, не вернулись. Именно по этой причине, нынче я был хмур, собран и сосредоточен. Пусть я теперь уже не у Верховного, но я живу на Земле. А значит, такие вот конфликты все равно в зоне моих интересов и моей ответственности. На базе Пегаса, нашу троицу, в полном соответствии с тем, что я видел в кино, приняли и заперли в каком-то кабинете. Вот только, в фильме, снаружи, рядом с дверью не был оставлен караул из двух крепких солдат со штурмовыми винтовками, отчего фокус со вскрытием электронного замка при помощи снятого с удостоверения отпечатка пальца не сработал. Пришлось исправлять. Пара моих быстрых точных движений, и оба караульных падают на пол в бессознательном состоянии, а взгляд на меня этой верс, во время дороги к аэродрому, она все так соизволила как-то нам представиться, стал таким настороженным, оценивающим. Видно, впечатлилась. Однако, кроме этого, с момента падения тел на пол, пошел отсчет времени до того момента, как нас начнут гонять по территории всякие вооруженные дяди, в том числе, и не совсем земного происхождения. Почему? Тут все просто. Режимный объект. Что происходит, когда в такое место заявляется какой-то непонятный агент какой-то не слишком известной госбесконторы? Естественно, задержание его и обзвон известных госбесконтор на предмет выяснения, что это вообще за хрен такой пожаловал, существует ли в реальности его контора, и какие у него есть полномочия, их пределы и границы. А это означает прямой запрос в этот самый щит с указанием данных Фьюри и людей, что прибыли с ним. А, если верить фильму, прямо сейчас в щите у нас кто сидит? Правильно, один или даже несколько скрулов, мимикрировавших под высших должностных лиц и руководителей данной операции. Вот и выходит, ждем гостей. Нападение на охрану при этом лишь ускоряет процесс, не более. Глава 103. Это ожидание, однако, не помешало нам успешно добраться до архива, проникнуть в архив, минус один крутой дактилоскопический замок на двери, да и сама дверь тоже в минус, и даже найти папки с интересующим верс делом некой Лаусон, доктор Венди Лаусон. Больше того, у нас хватило времени, чтобы эти папки бегло просмотреть, потрясающая нерасторопность местных вояк. Хотя, может быть, на местных я зря наговариваю, может быть, как раз местные-то и ни при чем, ведь если следовать дальше путем логических рассуждений, местное начальство, послав запрос по поводу Фьюри в свою контору, в ответ могло получить приказ не вмешиваться, не трогать, не приближаться до прибытия опергруппы из компетентных органов. Могло быть такое? Вполне. Почему бы и нет? Ведь в противном случае, мы бы даже от дверей кабинета, где нас до того заперли, далеко уйти бы не успели. Представить только, это же их база, они тут каждый закоулок знают, каждый угол лично обоссан, а мы, чужаки, первый раз здесь, не то, что хорошего знания планировки, даже карты или плана завалящего нет, хотя, про план, это я немного преувеличиваю, но только совсем немного, Планы эвакуации на случай пожара на стене коридора и каждого рабочего помещения базы висели. Военные, люди дисциплинированные, требования пожарной безопасности выполняют. Вот только ориентироваться по таким планам, то еще удовольствие. Их ведь делают тяп-ляп для отписки, для галочки, вешают для галочки и проверяют тоже для галочки. Не соответствие, а наличие. Наличие и актуальность, которая заключается только в соответствии даты подписи. Сам же план, в общем, понятно все с ним. Однако, каким-то чудом, ориентируясь по ним, и по каким-то еще, ей одной ведомым признакам, Николь к архиву нас вывела. Причем, умудрилась сделать это очень оперативно, профи, что тут еще сказать, Лоусон. Так-то, сам фильм «Марвеловский капитан Марвел», пребывая в мире в АССЕ, я посмотрел, и не один раз, вдумчиво и внимательно, и всю сопутствующую ему комиксовую макулатуру поднял, пытаясь вникнуть, понять и разобраться, пожалуй, даже больше, чем в «Мстителях» и «Таносе». Почему? Просто потому, что по датам, события именно этого фильма были ко мне ближе всего. Первый из возможных глобальных пиздецов КВМ. Так вот, Лоусон, главной загадкой для меня во всем фильме, было то, как к ней в руки попал Тессеракт. Ведь он же был спрятан Иоганном Шмидтом еще в 40-х. А Шмидта убил я, и Куба в тот момент при нем не было. Щит, впоследствии, долгие годы искал все, что связано с Гидрой, но, насколько мне известно, без особого успеха. А тут, вот он Тессеракт, да еще и на орбитальной базе пришельца. Напрашивается только одно возможное объяснение данной странности. Лоусон была очень тесно связана с Гидрой. Вообще, весь проект Пегас, это проект, курируемый Гидрой. И версия эта довольно правдоподобна, даже название говорит об этом. Пегас, Гидра, слова из одного источника, из древнегреческих мифов. Притом, и то, и другое, мифические звери. Только, что Гидра – это огромное чудовище, а Пегас – маленькое, относительно Гидры, ездовое животное. К сожалению, в тех папках, которые отыскали Николь с той верс, ничего конкретного по интересующему меня моменту найти не удалось. Правда, это при быстром и довольно беглом просмотре. Уверен, что после того, как я поделюсь этими мыслями с Николь, данные папочки аж под микроскопом проверять будут, как и каждый темный уголок самой базы. Гидра, не шутка. А так, да, Лоусон была, да, разрабатывала сверхсветовой двигатель, а точнее, сразу летательный аппарат со сверхсветовым двигателем, и даже построила прототип. Вот только, проект был закрыт, в связи со смертью этой самой доктора Лоусон, которая, в один день, внезапно, незадолго до презентации результатов проекта перед высоким начальством, взяла пилота-испытателя и, не получая санкций от командования, самовольно взлетела на прототипе ценой в $1 миллиард. Закономерно, закон подлости еще никто не отменял, прототип эти двое разбили, и сами погибли, и проект угробили, и начальство подставили по самое не балуйся. В общем, настоящие, истинные герои. Да, еще один момент, говорящий об уме и сообразительности самой Лоусон. В деле остался ее журнал проекта, который она вела иероглифами Кри. Ну совершенно беспалевная разведчица. Куда там какому-то Штирлицу, который учился даже во сне бредить по-немецки. Верс, криглифы опознала. Даже смогла их прочитать и вытащить из этого журнала кучу важной информации. В первую очередь, положение и координаты личной исследовательской базы Лоусон. А из дела о гибели доктора, имя и адрес свидетеля, который ее и пилота видел последним, непосредственно перед стартом прототипа, некой Марии Рамбо. Примерно на этом, время, отпущенное нам щитовиками, истекло. Топот множества быстрых шагов, раздавшийся от входа в огромное помещение архива, прервал начавшееся было обсуждение прочитанного между Николь и Верс. А меньше, чем через минуту, и уже в начале того коридора между стеллажами, где мы трое стояли, показались серьезные люди в деловых костюмах. ХМ, не самый удачный подбор экипировки на миссию с возможным захватом опасного и тяжело вооруженного противника. Или они не на захват изначально ехали? Взять их, прервал мои рассуждения тихо, но четко отданный остальным приказ мужчины в очках, шедшего чуть впереди всех новоприбывших гостей. Тихо для обычного человеческого уха, но никак не для слуха мутанта, суперсолдата и пришельца. Мы, все втроем, расслышали этот приказ так же четко, как если бы тот очкарик его во все горло прокричал. Виктор, удивленно и вопросительно посмотрела на меня Николь. И я ее понимаю, это же ее товарищи, из одной с ней конторы. И вот так, без разговоров, без причины. Однако, потерять самообладание это ее не заставило. Скрулы, сквозь зубы выдавила версия и отвела кулаки назад. Кулаки тут же начали светиться, а вокруг них аккумулироваться некая, заметная даже в видимом спектре диапазона энергия. Дамочка готовилась к бою. «Уходите к самолетам», – тихо и совершенно спокойно ответил Николь я. «Уводи Верс, я догоню». «Хорошо», – кивнула мне она. «Только не убивай их», – добавила Николь просительно. «Пожалуйста». И глазками так хлоп-хлоп. И пофиг, что в очках. Я-то это ее выражение лица хорошо знаю, как и интонацию. Не обязательно даже целиком ее видеть. Отвечать я не стал. Тем более, что Верс на этот наш диалог уже и так смотрела округлившимися от непонимания глазами. Только раздраженно щекой дернул, домотнул головой, повторяя свое предыдущее указание невербально. «Николь, девочка понятливая». Она улыбнулась мне, схватила за руку ничего не понимающую Верс и потащила ее куда-то вглубь коридора. Хоть выход, он же вход, у помещения архива один, и находится в противоположной от направления их отступления стороне, уверен, Фьюри решит эту маленькую проблемку. Я же повернулся к бегущим на меня джентльменам, подостававшим из-под пиджаков свои пушки, и поднял свою винтовку. Зря, что ли, я ее столько с собой таскал. Стащить, носить и не пострелять? Не, так неинтересно. Две коротких очереди разорвали тишину скучного архива просто в клочья. Разорвали и рассыпались перекатами эха. Акустика тут оказалась та еще. Пули прошли выше бегущих, почти впритык с их головами, а звук с силой молота ударил по ушам, что заставило щитовиков сбиться с бега, кого присесть, а кого и попадать. Однако, совершенно не деморализовало. Все-таки, ребята, действительно серьезные, подготовку проходили самую жесткую, простой стрельбой их не напугаешь, даже, если стреляют в них, из штурмовой винтовки, с 40 метров, в узком прямом коридоре, где спрятаться негде, а укрыться ни за что. Тут же раздались ответные выстрелы с их стороны. Пистолет, конечно, уступает винтовке. Преимущество калибра есть преимущество калибра, но критичным это становится на расстояниях свыше 100 метров. Здесь же 40, и играть начинает скорость. Промахнуться в таких условиях сложно даже из Макарова, не то, что из их Беретты Глоков, а то и еще чего-то поинтереснее. Так что, их пули сразу же принялись больно жалить мои незащищенные бронежилетом ноги, говорю же, профессионалы, в корпус не целится, ибо видит, что сие действие бесполезно. Вот только, и стрельба по ногам, в нашем конкретном случае, была совершенно так же бесполезна. При моей регенерации-то, я даже уклоняться не стал, хотя мог бы. Пули выбивали небольшие кровавые фонтанчики из моего тела, дырявя штаны и пятная пол. Но я спокойно стоял, и на мое лицо начинал выползать хищный оскал, а дуло винтовки медленно пошло вниз. Выстрелы не прекратились и не замедлились. Только пули перестали бить по моим ногам и переместились к голове. 5 секунд не прошло, а ими уже оказалась сбита кепка и расколоты крутые солнцезащитные очки. И это был единственный эффект, которого щитовики добились своей стрельбой. Еще 3 секунды, и стрельба затихла. Я смотрел на них, они на меня. Я поднял руку, снял остатки очков и выплюнул пулю. Крит, крит, крит, это крит. Послышались панические шепотки со стороны агентов. Ну да, светлые волосы, голубые глаза, шкафообразная фигура, сплевывает пули. Кем еще быть, как ни одним из кридов? В логике ребятам не откажешь, как и в осведомленности. Хуже это Виктор, заключил, погасив все иные восклицания голос самого на вид старшего по возрасту из агентов. Несколько секунд молчания последовали за этим, несколько секунд осмысления, и агенты принялись вскакивать на ноги, вскакивать, бросать на пол пистолеты и поднимать руки, делая это быстро, даже слегка панически, словно боясь не успеть. «Виктор Иванович, не стреляйте, мы просто обознались», — громко и быстро выкрикнул тот из агентов, который перед тем утихомирил всех остальных. «Это недоразумение, все, мы без оружия». Их реакция, если честно, меня поразила. Я даже винтовку свою опустил от удивления, которое крупными буквами читалось по моему лицу, с которого сползла улыбка. Нет, я, конечно, знал, что за прошедшие годы оброс некоторой репутацией, но чтобы настолько. И удивленным выглядел не я один. Тот очкарик, который ранее отдал остальным команду на наш захват, он единственный не бросил свой пистолет, хоть рука с оружием слегка и опустилась вниз. Он с недоумением посмотрел на подчиненных. «Вы чего?» – грозно глянул он на стоящих с поднятыми руками агентов. «Сэр, но это же Виктор Крид», – ответил ему кто-то из них. «Я не пытался различить, кто именно, и, не понял его очкарик, Сталин, головы в кабинете 40 миллионов суперов, брат Магнит 43, помните?» – отозвался агент. Брови очкарика поднялись еще выше. «Сэр, он же вырежет сейчас всю базу, и ему никто слова против после не скажет», – вылез с паническим замечанием второй. «Мы все ему на один зуб», – добавил еще один. «Трусы», – дернул щекой очкарик. «Хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам», – проговорил он, убирая пистолет и идя на меня с явным агрессивным намерением. Очень велик был соблазн всадить ему по пуле из винтовки в каждое колено, показав, что такое поведение – это очень глупое поведение. Но останавливало тот факт, что этот вот конкретный скрул мне нужен живым и, по возможности, здоровым. Без него и его башковитого подчиненного, мне никак не успеть попасть в космос за оставшиеся до прилета основных сил Империи Кри 17 часов. У меня просто нет в наличии готового летательного аппарата, способного выйти на орбиту по заданным координатам. Надо будет, кстати, потом исправить это маленькое упущение. Точно так же, по тем координатам, я не смогу прыгнуть или открыть портал. Они формализованы в совершенно другой системе, полностью отличной от тех, какими пользуются маги для своих перемещений, а сам я нужного места, лаборатории этой Лоусон, в глаза не видел, оттого и не наведусь. Я дождался, когда этот залетный смельчак приблизится, чуть дернул левой ногой, обманывая его восприятие, заставляя начать ставить блок от удара ногой слева, и тут же вломил прикладом винтовки справа. Приклад частично сломался, частично погнулся. Очкарик упал на пол и проехал по нему пару метров, но сознание при этом не потерял, и даже был еще боеспособен, даже начал подниматься, но не успел, так как я быстро сократил расстояние и, уже почти не сдерживаясь, зафутболил по его голове левой ногой. Удар получился почти чистый, голову очкарика мотнуло, но сам он не пополз, что четко говорило о том, что практически вся энергия ушла по назначению. В удар, а не в толчок, голова откинулась, тело расслабилось, а глаза закрылись. При этом, сознание он, опять же, не потерял, только прикинулся вырубившимся. Зараза, понял, что я сильнее, и что, если он продолжит, то окончательно демаскируется перед подчиненными, после чего уйти ему станет проблематично. Вот и выбрал линию поведения опоссум. Впрочем, с моими целями эта его линия вполне согласовалась, так что добивать не стал, хоть и очень хотелось, однако, поставил себе зарубочку. Скрулы, ребята крепкие, стало быть, и Кри не слабее, с ними можно драться, не сдерживаясь. Я пренебрежительно пнул лежащее под ногами тело, обвел все еще стоящих с поднятыми руками агентов тяжелым взглядом, снова дернул щекой и спокойно прошел мимо них на выход из помещения. Глава 104. Сколько раз уже убеждался в том, насколько серьезная сила в этом мире канон, даже в мелочах, особенно в мелочах. Вот, хоть нынешнюю ситуацию взять для примера, она невозможна. Не могут события следовать конвой сюжета просмотренного мной когда-то фильма, не могут. Просто потому, что начальные условия изменены. Земля совершенно не в том состоянии, которое было на момент начала фильма. Техника другая. Стараниями все еще живого Говарда Старка и нашего совместного с ним, с Ксавьером и с Эриком детища, Старк Индастрис, прогресс на планете шагнул гораздо быстрее и дальше, чем мог бы и должен был. Политическая ситуация другая, даже эволюционная ситуация другая, активное становление первого и второго поколения. Да дзын бы с ним, с этим, тут даже Фьюри, Баба, а не харизматичный брутальный приколист афроамериканец. И главных героев не двое. Ан, нет, спустился в ангар, совмещенный с взлетно-посадочной полосой, а Фьюри и Верс сидят именно в том несуразном уродце выкидыше инженерно-самолета-строительной мысли, который был показан в фильме, а не в нормальном крутом современном истребителе. Хотя, может быть, я не прав и выбрали они именно транспортный уродец именно из-за меня, ведь в истребителе только два посадочных места, а нас трое, ХМ. Пожалуй, в этом есть смысл. А еще, за моей спиной, уже грохотали берцами по гулким коридорам бегущие явно вооруженные люди. И не поймешь, то ли демонстрация силы была недостаточной, то ли кто-то решил лицо сохранить, побрецав под конец пушками. А не бояться, что я сейчас развернусь и решу немного подзадержаться, показывая на практике их теоретическую неправоту. А, нет, я тяжело вздохнул, не задержусь, ведь минуты действительно капают. Минуты из тех недолгих часов, которые остались до прибытия к нашей маленькой милой планетке больших злых дядей из космоса. А к моменту их прибытия, тессеракт уже должен быть у меня, обязан быть, и это критично. Так что, пришлось засунуть свои гонор и раздражение поглубже, а самому пуститься к самолету бегом. Не солидно, да, но сейчас ситуация экстренная. Хотя, в груди так и рождался раздраженно недовольный рык. Еще я от каких-то сраных пиндосовцев не бегала, вот пришлось. Эр-эр-эр. Запрыгнув через грузовую рампу в уже успевший прогреть двигатели самолет, я не удержался от глубокомысленного хмыканья. На коленях Николь, сидящая и уже пристегнувшая ремни в кресле второго пилота, вольготно устроилась большая рыжая кошка в стильном красном ошейнике с маленьким металлически поблескивающим кругляшком подвеской на нем. Несгибаемая, стальная Фьюри, с самым умильным выражением на лице, чесала и гладила это мохнатое недоразумение, сюсюкая с ним, словно с ребенком. Почувствовав мой вопросительный взгляд, она вскинулась и с легким вызовом ответила, что «я сильная и независимая женщина, имею право на маленькие слабости». Я поднял и изогнул свою бровь еще сильней, как бы спрашивая, «серьезно?» «Да», — ответила мне она. Я поднял уже и вторую бровь, а взгляд мой стал выражать некоторое сожаление и даже сочувствие. В целом, выражение моего лица соответствовало вопросу. Правда, все так запущено, словами Николь не стала отвечать. Ее взгляд сам собой опустился и ушел в сторону, а из груди вырвался непроизвольный вздох. Больше она уже на меня не смотрела, сосредоточив свое внимание на кошке. Как раз, к этому моменту, рампа нашего самолета окончательно закрылась, а те, кто громыхал берцами на лестнице, вывалились в ангар, вывалились, рассредоточились и открыли по нашему, как раз начавшему свой стартовый разбег, транспортному уродцу беглый огонь. Однако их стрельба, как бы это сказать, была неубедительной. Да, они стреляли, но стреляли как-то вяло, без огонька, а еще очень, просто очень-очень аккуратно. Так, чтобы, не дай бзин, не повредить самолет наш даже случайно. Чтобы, не допусти бог, да не обидится на меня Будда, он не остановился, не передумал улетать, чтобы я не остался здесь, с ними. Очень раздраженный и злой я. Даже автоматические стальные ворота на выходе с ВПП опускать не спешили. Нет, опять же, опускали, тут не придерешься. И, когда будут проводиться по сегодняшнему происшествию расследование и разбирательство по факту утери самолета, к ним не смогут придраться. Они делали то, что должны были, то, что прописано в их инструкциях, но медленно. Это их поведение даже смогло вызвать у меня легкую улыбку. Боятся меня. Боятся, значит, уважают. Верс всего этого театра не замечала. Она принимала кривляние военных внизу за чистую монету, за настоящие попытки остановить нас, перехватить, не выпустить. Дополнительную реалистичность картине в ее глазах прибавлял мой внешний вид. Отсутствие кепки и очков, слипшиеся от крови волосы, кровь на лице, кровь на штанах и рукавах рубашки, дырки от пуль в одежде. Поэтому, действовала с максимальной эффективностью, набирала скорость разбега быстрее, чем это допускалось регламентом и инструкциями, от полосы шасси оторвала раньше, тут же поспешив их спрятать, а после того, как самолет проскочил ворота и оказался на открытом воздухе, рванула штурвал на себя и запустила на форсаж экспериментальные двигатели машины. Турбины надсадно взвыли, самолет завалился назад, уходя вверх, практически под невозможным прямым углом. Верс, Николь и кошку вдавила перегрузкой в их кресло, а меня, так как третьего кресла в самолете конструкции предусмотрено не было, должно было распластать по ящикам с коммунизженного вместе с самолетом груза. Однако, я не был бы саблезубом, если бы позволил такому произойти. Я вцепился когтями на ногах в обшивку пола самолета, пробив ими подошвы своих берец. Вцепился, сложил руки на груди, благо винтовка уже не мешала, не было винтовки, выбросил там же, где и разбил ее, и не стал даже наклоняться вперед. Я был в этот момент просто сам пафос. Каменно спокойное лицо, гордая осанка, героический взгляд. Жаль только, что обе зрительницы даже и не подумали обернуться назад. Весь мой пафос пропал зря, только ботики зря рвал. Через какое-то время, когда высланные за нами, согласно инструкции, истребители отстали, достигнув своего потолка набора высоты, Верс отключила форсаж, ослабила штурвал, позволяя нашему самолету вернуть себе горизонтальное положение в воздухе и продолжить полет уже прямо, а не вверх. Перегрузки сошли на нет. ХМ, а неплохой все же самолетик выбрали эти двое. Истребители ведь реально отстали, без всякого наигрыша. Да и высота, на которой мы теперь шли, была уже далеко за 12 тысяч метров, что автоматически выводило нас из зоны действия различных систем ПВО, которых не могло не быть у такой мощной державы, как США, над всей ее территорией. Видимо, этот уродец был уродлив не просто так, а являлся одним из ранних прототипов того самого летательного аппарата со сверхсветовым двигателем. Только, до сверхсвета по каким-то причинам не дотянул и был оставлен в таком виде, тогда как сверхсвет начали монтировать на следующий, начатый с нуля, прототип. Пожалуй, это бы объяснило такую легкость в отрыве от преследования, спокойствие всего пути до ранчо Марии Рамбо в Луизиане, и то, что Верс вообще знала, как ей управлять, и на что способна эта штуковина. Был неправ. Признаю необоснованность своего наезда на эту машинку, и даже приношу ей извинения. Кстати, надо бы потом, не забыть ее прихватизировать, что ли, в хозяйстве пригодится. Старк из нее вообще конфетку сделает. Я отцепился от пола и ушел в дальний конец трюма. Все равно, ничего нового или интересного для себя из трепа этих двух дамочек, я не узнаю. А так хоть переоденусь. Все ж, в гости летим, как-никак. Надо прилично выглядеть, не пугать гражданских. Как я собирался это провернуть? Элементарно. Скрыться от случайных взглядов попутчиц за ящиками и прыгнуть домой за сменой одежды. Вернуться в трюм летящего самолета, для моего прыжка проблемой не являлось никогда. А объяснить, откуда на борту взялась одежда моего размера, просто повезло, обмундирование лежало в тех же самых ящиках. Неправдоподобно, да и плевать, это Марвел, детка. Тут даже у Халка шорты не рвутся, так почему я должен дырками на заднице и в общем, щеголять, а Фьюри и так о том, что у меня есть какой-то способ мгновенного перемещения на большие расстояния, если и не знает, то догадывается. Луизиана. Красивое место. Красивый южный штат. Ни разу тут раньше не был. Во время войны за независимость мы сюда не дошли, а после, в войне севера и юга, я уже не участвовал. Да и потом, уже в веке 20-м, как-то нелегкое меня в эти края не заносило. А, видимо, зря, повторюсь, красивое место. Даже на подлете, с высоты было видно зеленые моря лесов внизу, перемежаемые ниточками рек и здоровенными лужами озер. А уж здесь, на земле деревья, что казались игрушечными сверху, оказались великанами, даже исполинами. У себя в Канаде, да и в Союзе, я что-то таких больших не видел. Хотя, чего я хотел, тут же практически экватор, хорошее водоснабжение, теплый климат, чего бы им не расти. Ранчо Марии Рамбо оказалось не слишком большим, по южным меркам, конечно. Кстати, довольно странный выбор места жительства для чернокожей матери-одиночки, южный штат, а Луизиана – штат Южный. Как бы по телеку и в газетах не декларировались равные права, отсутствие какой-либо дискриминации, терпимость, взаимоуважение и прочие розовые сказочные чудеса, реальная жизнь как-то совершенно не хотела подстраиваться под те шаблоны, которые ей пытается навязывать телевизор. Ну, по крайней мере, делает это не так быстро. Когда там был принят закон об отмене расовой сегрегации, в 1964-м, кажется, он назывался «Акт о гражданских правах», как-то так, вроде. Сейчас 1989-й, 25 лет прошло, всего 25, а это Южный штат. Помнится, в новостях в мире Васи Сенсея, я что-то о Куклус-клане даже в 2020-х слышал, а тут ранчо в Луизиане, чернокожая мать-одиночка, да еще офицер ВВС США, пилот истребителя фантастика покруче мутантов, пришельцев и камней бесконечности. Хотя, я вот, мутант, у моей жены на шее болтается камень времени, а мы трое ищем орбитальную станцию-лабораторию пришельца, где лежит тессеракт. Так, почему бы и не быть вот такому вот, социальному чуду? Мне, в принципе, до дзена, никогда не страдал заморочками по поводу цвета кожи, разреза глаз, цвета волос, количество зубов, конечностей, наличия или отсутствия когтей, рогов, копыт, крыльев. Особенно, после экскурсии по Аушвицу, лишь бы ко мне не лезли и не учили жить. Но я отвлекся. Ранчо было красивым, ухоженным. Мне понравилось. Хозяйка нашлась рядом с маленькой одномоторной сесной, стоящей на открытом воздухе под специальным навесом. Дамочка что-то ковыряла отверткой в части обшивки корпуса, снятый с моторного отсека самолета. Вер сдвинулась знакомиться заново. Фьюри пошла в качестве моральной поддержки. Кошка, кстати, с ее рук так и не сходила, прочно облюбовав и застолбив себе там место. Видимо, Николь стала уж очень сильной и независимой. Неудивительно, в ее-то возрасте, да все еще без семьи. А я, а что я, молчаливая шкафообразная тень, типичный тупой силовик поддержки. Какой с меня спрос? Меня и замечать-то начинают только, если ситуация обостряется и где-то начинает оружие брецать. Удобная позиция. Главное, не пытаться давить и в глаза лезть специально. Кухня. Трудный разговор двух дамочек. Звонок в дверь соседа, заметившего, вот ведь неожиданность. Здоровенный транспортный самолет на подъездной лужайке Рамба. Именно этот момент решил выбрать зеленокожий скрул для своего появления. Выпендриться решил. Побыть пафосным засранцем. Не получилось. Понты вообще редко до добра доводит. Хотя, совсем без них обойтись тоже никак не выходит. Вот и здесь. Сорвался пафосный выход у скрула. Получилось крутое появление у меня. В чем крутость? Ну, не знаю, как кому, а мне появление за спиной жертвы и лезвие ножа, ласково ложащееся на кожу его незащищенного горла, кажется очень крутым. Особенно, когда жертва тебя до самого последнего момента не замечает. Но это все мои звериные охотничьи инстинкты. Быть может, у самого скрула на этот счет другое мнение? Ну здравствуй, Талос, зло сощурило глаза, обернувшееся на звук судорожного сглатывания Верс после того, как окинула взглядом и оценила открывшуюся диспозицию. Кстати, лицо этого зеленого парня оказалось целым, без синяков и кровоподтеков, а я ведь не далее пары часов назад, именно об это лицо приклад винтовки сломал. Действительно, крепкие эти инопланетные ребята, надо учитывать. Интересно, а сталь-то их вообще режет, а то, может, это я тут пустыми понтами занимаюсь. Я чуть поднажал на нож, вдавливая его в зеленую кожу чуть глубже. Кожа выдержала, не порвалась, а вот скрул, почувствовавший это давление, явственно занервничал. Ай-яй-яй, предлагаю не горячиться. Поднял повыше руки в жесте капитуляции и миролюбия он. А мы и не горячимся, мило улыбнулась Николь, убирая один из своих монструозных пистолетов обратно в кобуру. Виктор тебе сейчас с ледяным равнодушием голову отрежет. Так, в чисто познавательных целях. Просто, чтобы глянуть, что там внутри. Виктор, мальчик любознательный.